он так и не уснул до утра, и дорога, на минуту пригрезившись наяву, утонула в прошлом, которое теперь за давностью лет тоже казалось сном. Вера будто явилась из-за воспоминаний, прилетела первым рейсом из Мадрида, приехала на такси из аэропорта и, как обычно, без звонка. Не снимая плаща, она вбежала в спальню и, увидев мужа, перевела дух. «Мне почудилось, с тобой что-то случилось!» Она склонилась и чмокнула в губы, опахнув запахом морской соли. «Когда ты бросил трубку, меня будто током пробило!» «Я думал о тебе», — примирительно сказал Сергей Борисович. «Вот сейчас лежал и думал». «Ты не заболел?» — она пощупала лоб. «Что это? Опять бороду отпускаешь?» «Сычу полагается. А где Марина?» Жена наконец-то сняла плащ и сапоги, присела на кровать и обреченно бросила руки. «Осталась на яхте, а я схватилась и полетела, как на пожар. Вдруг показалось тебе так плохо». «Значит, помолвка не состоялась?» «Почему? Они обменялись кольцами». «А что же ты не радуешься? Будешь тещей принцу и сватей королю». Вера сверкнула на него недовольным и печальным бабьим взглядом, однако не реагировала на его насмешливый тон. «Что-то скрывала». «Нет, мне все равно тревожно. Что здесь произошло? Почему Горчаков сидит в передней?» «Ему тоже показалось». «Вижу, сегодня еще не спал. Лежишь, как всегда, одетым и взгляд сычиный. Что делал ночью?» «Писал», — с легкостью признался он. «Почти до утра». «Опять? Ты же зарекался». «Мне стало так грустно. Все бросили. Никому не нужен». «Сережа!» — Вера обхватила голову и встряхнула. «Ну кто тебя бросил? Что ты говоришь?» «Ты вся пропахла морем», — Сергей Борисович обнял ее и затих. «Даже волосы», — и вспомнил курортный роман с Натальей. «Все, теперь и на минуту не оставлю», — клятвенно произнесла жена. «Буду всегда рядом, днем и ночью. Никуда больше не поеду и стану служить тебе верно и преданно». Он изумленно привстал. «Что это с тобой? С чего вдруг?» Вера прижалась к нему и зашептала. «Сама не знаю, но чувствую, хочу. Всю дорогу думала и каялась. Впереди самолета летела, а навстречу мне несся тоннель». «С дочерью-то что?» «Ой, да что с нашей дочерью?» – вздохнула она. «Всю жизнь с пулеметами провозилась, так характер-то соответствующий. Знаешь, что сказала королю?» «Вы неправильно воспитывали своего сына, он у вас слишком женственный мальчик», – внушение сделала. «Представляешь?» «А он в самом деле такой?» «Да есть, конечно, но он же принц». «Ничего, Маринка его воспитает». «Затеяла, а сейчас сама не рада», — неожиданно призналась Вера. «Ты был прав, Сережа. Там совсем другая жизнь. Попутешествовала, посмотрела на них». «Когда мы с тобой ездили». «Этого было не видать. А поехали с Маринкой. Это разве женихи? Хоть самих замуж отдавай. Наших парней сразу видно. Мужчины. Пусть грубоватые, неотесанные. А какие короли и президенты? Ты был самый лучший, Сережа. Теперь я это увидела. Сильный, мужественный, отважный и добрый. А я с тобой самая счастливая. Эти же, как торговцы на базаре, ждут только выгоды». Она никогда не говорила ему таких слов. Скорее, напротив, иногда в порыве неких разочарований ставила в пример канцлера Германии и даже саудовского шейха. Мол, вот они, настоящие правители. И это видно по их манерам, взглядам и словам. Ты бы хоть форму какую-нибудь придумал для президентов. «Хорошо еще, что не учила, как управлять государством». Сергей Борисович не перебивал ее. С самого первого дня их совместной жизни установилось правило – давать другому выговориться. Тогда выговаривался он, молчавший много лет, а она слушала, ибо умела это делать. Сейчас их роли поменялись. «Маринку я оставила с тяжелым сердцем», – исповедалась Вера. «Сказала по телефону, что уезжаю домой. Не хотела им мешать. И знаешь, что она ответила? Мама, я хочу с тобой, к папе». Едва уговорила остаться. «Нехорошо уезжать сразу после помолвки». Тут она меня еще нагрузила. Говорит, мне приснился сон, будто еду на машине с Альфаэдом. «С кем?» — невольно переспросил он. «Да с этим арабом, который с Дианой. А навстречу мне несется тоннель. Говорит, проснулась в последний миг, и теперь боюсь. Страх напал. Разве принц ее может защитить? Его самого надо защищать и беречь. Ветер дунул, уже насморк, от качки тошнит. К медузе прикоснулся и чесался два дня. Как ты думаешь, это плохой сон?» «Пустой, сознанием дела», — успокоил Сергей Борисович. «Это она себя принцессой возомнила. Помешались уже на этой Диане. Сотворили кумира из потаскухи. А ей надо было в монастырь уходить». «Не груби, Сережа». Мне положено клевать простоволосых девок. Вызывай Маринку домой. Лучше сам, Вера подала телефон. Ей будет приятно, соскучилась. Приятно? Что же она ни разу мне не позвонила? А я ждал, особенно сегодня ночью. Ну, знаешь, увлеклась. Она же вообще человек быстро увлекающийся. Спичку поднеси и горит. И быстро тухнет. Не придирайся, Сережа. Отец, тоже мне. Давай звони. Он не успел найти ее номер в телефонной книге мобильника, как в дверь осторожно постучали. «Кто там еще?» — Вера метнулась к выходу. «Ну что стряслось? Горчаков!» «Простите, Вера Владимировна!» — послышался виноватый голос генерала. «Передайте Сергею Борисовичу. В приемной уже двое ожидают. Жиравин час сидит. И Суворов прибыл. Что с ними делать?» «Это нехорошо — стучаться в нашу спальню!» — пожурила его Вера и закрыла дверь. «У тебя что, день приемов?» Сергей Борисович сел и потянулся. «Не суетись, Вера!» Она вдруг опустилась на пуф, и на лице промелькнул восторг. «Закон приняли! Что же молчишь?» и добавила со знакомым желанием подлизаться. «Ты ведь так ждал!» Он ушел в ванную комнату, оставив дверь открытой. «Не знаю!» — отозвался и включил кран. «Вряд ли!» «Зачем они пришли?» — в голосе уже звучала тревога. «Еще и Жиравин! Я его терпеть не могу!» «Сейчас выясним!» Умывшись, он заглянул в зеркало. На него смотрел родной дед Сыч, тот, что запомнился с раннего детства. Только борода покороче, а глаза такие же, почти круглые, не мигающие, холодные. И в зеркале же за своей спиной увидел Веру. «Что с тобой, Сережа? Не узнаю тебя. Ты смотришь как-то незнакомо». «А когда-то узнавала», — засмеялся он, — «даже в темноте. Помнишь, на стадионе?» «Не пугай меня. Скажи, что сегодня ночью произошло? Почему они здесь?» «Наверное, тоже что-нибудь показалось». «Такое чувство, будто тебе все равно. А я вижу, тут что-то не то». «Почти угадала», — Сергей Борисович переоделся в свежую сорочку. «Ты отдыхай с дороги». «Я Марине позвоню сама», — уже в спину сказала жена. «Ты не беспокойся. Потом расскажешь, зачем они приходили, ладно?» В кабинете уже сделали уборку. Пахло его любимым дезодорантом, который он лично заказал в Канаде. Лиственничной смолой. Сергей Борисович сел в кресло, огляделся, приоткрыл ящик стола ровно настолько, чтобы увидеть блеск никеля. Затем пошарил рукой. Пистолета не было. Нажал кнопку вызова помощника. «Жиравина пригласи», — велел, между прочим. «Пять минут». «Сергей Борисович», — отчего-то срабел старый дипломат, — «там Суворов, по вопросу о госсовете». «Подождет». Олигарху не случайно дали прозвище. В нем было что-то лошадиное. К тому же длинное лицо сейчас отливало сероватой сталью, а жилы под тонкой кожей вздулись и пульсировали. «Сегодня ночь не спал, Сергей Борисович!» — с порога жалобно заржал Жиравин. «Места себе не находил. Простите, что без предупреждения, но я звонил, разговаривал с Горчаковым. Не от себя лично, Сергей Борисович, от Союза промышленников назначен ходоком, как в старые времена». Сергей Борисович пожал его тяжелую короткопалую руку и указал на кресло у приставного стола. «С чем пожаловали?» – насмешливо спросил он. «Уж не с предложением ли национализировать стальной холдинг?» Олигарх сделал настороженную стойку, потом закивал головой. «Не вопрос, Сергей Борисович. Если это поможет вернуть вас во власть, не вопрос. Нам известно ваше отношение к президенту, ваше благородство, строгое соблюдение Конституции. Но простите, у промышленников нет к нему доверия. Какое было к вам? Мы надеялись на госсовет, на ваше влияние, руководящую и направляющую роль, так сказать. А что получили? Повышение налогов, таможенных ставок, диктат цен на внутреннем рынке и вашу полную изоляцию. Вот сейчас приемный, спрашиваю Суворова, где закон? А он разговаривать на эту тему не хочет, сопит и молчит. В правительстве сидят бывшие директора заводов и военпреды. Это называется команда?» В таком ключе возмущенный стальной конь мог бить копытом еще час, а то и больше, если не взять под усы. «Что вы предлагаете конкретно?» – поторопил Сергей Борисович. «Накипело, честное слово», – привстал тот на дыбки. «Выражаю не свое мнение, всего Союза. А это металлургия, горнодобывающая, нефтянка. Мы все с вами, Сергей Борисович. Из-за вас вся инфраструктура страны, железная дорога, энергетика. Только все сидят и ждут результатов нашей встречи. Ваши отмашки ждут, Сергей Борисович. Вы пришли поклясться в верности?» «Не скрою. Да», — с простецкой прямотой признался Жиравин. А вообще-то уполномочен заявить, Союз готов оказать давление на президента и правительство. Разумеется, с вашего согласия. Для начала забастовками на предприятиях. Давно уже касками не стучали на горбатом мосту. Не поймут, выведем на улицу народ. Побьют витрины, пожгут троллейбусы. Согласия не будет, осадил его Сергей Борисович. Вы считаете, еще не время, звякнул было уделами олигарх, для серьезных действий? И настороженно замолчал, запрядал ушами. Когда потребуется действие, я скажу, после долгой паузы проговорил Сергей Борисович. А сейчас никаких потрясений. Понял, Сергей Борисович. Увижу кого на горбатом мосту, с тебя спрошу. Жиравин поднял руки. Не сомневайтесь, без вашего ведома ни-ни. Я же все помню. Мы еще с Балановым косточку разломили. Какую косточку? Куриную. Знаете, игра такая и есть. Бери и помни. Старик любил чахахбили. И вообще, острую кавказскую кухню. Так вы с ним косточку ломали? Как же. Потому все, что беру, помню. Без игры-то никак нельзя. Сергей Борисович достал ключи и подошел к сейфу. Пробовали? Нет? Пробовал. Воспитанный олигарх вскочил. Несколько раз, и в Думе тоже. Не получается. Видно, не нами заведено, не нам и нарушать. Это хорошо, что берешь и помнишь, тоном Баланова проговорил он и открыл сейф. С вами легче. Идите и работайте. Вы берегите себя, Сергей Борисович. Видимо, Жиравин что-то узрел в его поведении. А то сегодня ночью было так тревожно. Вальтер оказался на месте, возле коробки с наградами. Рядом лежал разряженный магазин, а патроны вставлены в специальную колодку. Он выждал, когда за стальным конем закроется дверь, зарядил пистолет, переложил его в стол и вызвал помощника. Кроме Суворова прибыли еще Савостин и председатель Госдумы, на сей раз доложил опытный дипломат. Кого приглашать? Давай в порядке очереди, распорядился он. И на каждого по 5 минут. Сразу же от порога Суворов пошел с протянутой рукой и вымученной улыбкой. Здравствуйте, Сергей Борисович. Еще раз простите за ночной звонок. При всем этом на его волевом лице ходили желваки. Вы здоровы? Вместо приветствия спросил тот. Вас колотит, и рука влажная. Присаживайтесь. Это от волнения, признался полководец. Никогда не приходилось выполнять миссию миротворца. Владимир Сергеевич послал меня лично. Восстановить с вами контакт. Вернуться к нулевому варианту, что ли? Президент просит у вас прощения, Сергей Борисович, за ошибки молодости. Вам необходимо встретиться, срочно и в любом формате, как вам удобно, и все обсудить с глазу на глаз. С чего это вдруг? – проворчал Сергей Борисович. Вчера у него времени не было. У вас что там, 7 пятниц на неделе? Он столько пережил за эти сутки. Не отказывайте и не обижайтесь. Владимир Сергеевич не чужой вам человек. И никогда зла не желал. Честно признаюсь, мы хотели изменить положение вещей, переломить ситуацию. Выборы, формирование кабинета министров произвели на президента сильное впечатление. Вы же знаете, то, что существует, это не демократия. Все решается кулуарно, чаще одним человеком. Мы хотели отвести от власти такое влияние, придать ему управляемую форму. Для этого и пытались учредить Госсовет с новым статусом. Что же вам помешало? Простите, это странно звучит. Но помешали вы, как и полагается романтику и поэту, с затаенным жаром заговорил Суворов. Ваша фигура, ваша личность, она как аура прошлого. Вы давно не у власти, а ваш незримый образ существует, висит в воздухе. И Госсовет не спасение, он лишь усугубит положение, проявит контрасты. Извините за сравнение, есть тому исторический пример, Иосиф Виссарионович. Более полувека прошло, а его образ, его аура живы до сей поры. Время не стирает след. Какая-то мистика. Хотите, проклинайте его, хотите, восхваляйте. Память незыблема. Вот в чем состоит природа вашей власти. Не в силе и даже не в правде. Память притягивает наше воображение, захватывает мысли, независимо от того, как мы относимся к вам, к тому же Сталину. А значит, вольно или невольно, все время будем воплощать то, чего давно уже не существует. Он перевел дух и ссутулился. Мы пытались отречься, прежде всего выскрести из себя эту зависимость. Баланов меня предупреждал. Не стройте иллюзий. И Владимира Сергеевича предупреждал. Сегодня ночью только и выяснилось. Перед самой смертью сказал. Но нам казалось, должен быть выход из лабиринта. Мы честно его искали. К сожалению, эта система реформирования не поддается. Сразу же начинает рассыпаться властная вертикаль, все проваливается в хаос. Кроме разочарования и обиды, ничего не достигли. Видно, таково уж свойство нашей психики – помнить время, когда мы встали с колен. А мы ведь при вас встали, Сергей Борисович, потому всюду невидимое присутствие. Ваш дух бродит по коридорам Кремля, как привидение. Не знаю, в какой форме, но вам придется вернуться во власть. Пусть это будет Госсовет или что-то еще. Надо встретиться с президентом и все обсудить. Это плод ваших ночных бдений? С внутренней усмешкой спросил Сергей Борисович. Нам нелегко досталось такое решение. Вы хоть помните, я на пенсии и хочу отдохнуть, пожить у себя на родине, съездить в Испанию. У меня там дочка с принцем обручилась. Планы другие. Президент за прошедшую ночь посидел, вдруг вспомнил Суворов. Голова стала, как у вас. Это обстоятельство тронуло душу и даже на минуту защемило под ложечкой. Однако Сергей Борисович встряхнулся. Мужчину седина украшает. В любом случае вам нужно встретиться. Разрешите позвоню, и Владимир Сергеевич приедет сюда. Я знаю, как вы относились к нему, и чувствую, что за это время ничего не изменилось. Не изменилось, подтвердил он и встал. Хорошо, я помогу вам избавиться от призрака. Мне давно уже снится дорога. Вы случайно не умеете разгадывать сны? В пору, когда Суворов только появился в Москве, Горчаков отмечал у него всего один недостаток. Из-за трех высших образований сознание его троилось, и от этого всякую нестандартную информацию он пытался осмыслить сразу же с точки зрения трех школ – экономиста, юриста и геолога. И никогда не мог сразу сориентироваться, входил в неожиданный ступор. Сейчас он уловил всего одно слово. «То есть как избавиться?» – помедлив спросил недоуменно. «Как мой дед, когда ему все надоели, взял больную комсомолку и ушел с ней». Такие нестандартные повороты вообще не укладывались в сознании Суворова. Зачем? Лечить. Он это умел. И даже когда умер, на могиле дерево выросло, неизвестной породы. Я попробую полечить, чтоб вам призраки не чудились. Но вы особо не надейтесь. Я не чудотворец. Из воды вина делать не умею. Суворов потряс головой. Что мне передать президенту? Он ждет. Самые наилучшие пожелания. Скажите. Предатор ушел по дороге досматривать сон. Запомнили? Запомнил. А как же ваша встреча? Уже на пороге спохватился полководец. Пусть приезжает, разрешил Сергей Борисович. И сам затворил дверь. Потом он сел в кресло, задумчиво покачался в нем и вызвал помощника. Я полчаса вздремну, предупредил, глядя мимо. Не впускай ко мне никого. И едва тот удалился, достал из шкафа демисезонное пальто, вязаную шапочку, нарядился, посмотрел в зеркало и остался доволен. Затем не спеша достал Вальтер, полюбовался сиянием никеля и спрятал в карман. Огляделся, проверяя, не забыл ли чего, и присел на дорогу, откинув голову на высокую спинку кресла. Теперь надо было встать, снять с сигнализации черный ход и шагнуть за потайную дверь.